Глава 12. Чёрный монах. После выступления сестры Пелагии заседание продолжалось еще некоторое время, но исход дела уже был ясен, да и внимание публики рассеялось. Тихона Еремеевича увели освидетельствовать, и точно, на правой ляжке у него обнаружились 4 розовые точки. Прений между сторонами не возникло, потому что прокурор от стольких крутых поворотов пришел в некоторое отупение, а адвокат выглядел совершенно довольным. Дела его клиента складывались неплохо, а судьбу спасенного защитник на своей ответственности не числил. Тихон Еремеевич, как ни странно, плакать и конючить не стал. На вопрос, признает ли себя виновным в убийствах, только покачал головой. Сидел с неподвижным лицом, полуприкрыв глаза, и, казалось, не прислушивался ни к напутствию судьи, ни к ответу присяжных, ни даже к приговору. Его сморщенное личико разгладилось и даже обрело некоторую значительность, прежде совершенно этой физиономии несвойственную. Бубенцов же, напротив, вел себя до чрезвычайности нервозно, все вертелся, то поглядывал на своего секретаря, то выворачивал шею, чтобы посмотреть на сестру Пелагию, и вид у него в такие моменты делался озадаченный и даже глуповатый. Монахиня, впрочем, до самого конца процесса просидела, ни разу не подняв глаз, так что несолидное поведение Владимира Львовича, вероятно, осталось ею незамеченным. Приговор никого не удивил. Тихон Еремеевич Спасенный, который так и не повинился и похищенных денег не вернул, получил пожизненную каторгу. Владимира Львовича же освободили из-под стражи прямо в зале суда, и час спустя он уже покинул нашу губернскую столицу, опозоренный в глазах большинства, но и оплакиваемый втайне некоторыми особами. А дальше все в Заволжске стало понемногу успокаиваться и устраиваться. Будто упал в пруд камень, и поначалу взъерепенился от этого вода, полетела брызгами, и волны побежали кругами, но вскоре их бег замедлился, сник, и сравнялась гладь. Снова уснула тихая заводь, хоть и долго еще выпрыгивали на поверхности звонкие пузырьки. Людмила Платоновна фон Гагенау после долгого отсутствия побывала у владыки на исповеди. Вышла оттуда вся заплаканная, с покрасневшими, но ясными глазами. После имел Митрофаний продолжительную беседу с губернатором, которого совершенно успокоил и дал ему понять, что тревожиться Антону Антоновичу не из-за чего. Тайны исповеди Преосвященной не раскрывал, да и говорил больше намеками, но потом все равно наложил на себя суровую епитимию. Матвей Бенционович просил губернатора за полицмейстера Лагранжа, но получил отказ. Можно было бы на этом счесть долг благодарности честно выполненным, но Бердичевский сходил еще и к архиерею безо всякой надежды, а единственно для очищения совести. Однако Митрофаний неожиданно отнесся к заступничеству сочувственно и сказал так: «Не надо Лагранжа под суд. Из должности гнать лишнее. Я так полагаю, что человек он отнюдь не пропащий, ведь очень просто мог бы устроить так, что Мурат тебя убил бы и концы в воду. Скажи Феликсу Станиславовичу, поговорю с губернатором». Полицмейстер остался и теперь тоже исповедуется у Преосвященного.